5. Удивился Кесарь. 2 похищения, угон машины, нападение на блокпост и использование боевой магии при сопротивлении аресту. Еще и угон машины, да, угон и уничтожение. Хозяин написал заявление, проигнорировать было нельзя. Понимаю. Еще раз благодарю вас, Игорь Константинович. Прямо сейчас займусь этим делом. Всегда рад помочь, Александр Петрович. Мы ведь одно дело делаем, укрепляем силу и могущество России. Последняя фраза Воронцова была напоминанием того, что в качестве генерального прокурора он частенько помогал Кесарю. По негласному правилу на должности председателя Конституционного суда и генерального прокурора назначались соответственно Ильф и Орк. И если с председателем Конституционного суда у Кесаря частенько бывали разногласия, то князь Воронцов старался лишний раз с Романовым не конфликтовать. Разумеется, взамен главный орк страны ожидал хорошего отношения, а не спецоперации столичного КФБ в Москве. Романов в 2 глотка допил чай и набрал номер Милютина. Он был невероятно зол. Портить отношения с орками накануне референдума о реставрации монархии не входило в планы Кесаря. Дождавшись, когда глава столичного КФБ наконец-то примет звонок, Романов, не размениваясь на приветствие, мрачно спросил: «Иван Иванович, вы ничего не хотите мне рассказать? Уже доложили?» Вздохнув, произнес Милютин: «Я вот прямо сейчас готовлю письменный отчет. Воронцов вас опередил. Быстро до него дошло. Если все, что он мне сказал, правда, то ничего удивительного в том, что его известили, я не вижу. Надеюсь, у вас имелись очень серьезные причины для таких действий. Более чем серьезные, Александр Петрович. Настолько серьезные, что я даже по спецсвязи не смогу их озвучить. Тогда я жду вас сегодня в 16 часов. Озвучите с глазу на глаз. Но если эти причины окажутся надуманными», — Кесарь выдержал паузу и добавил: «полагаю, вы сами прекрасно все понимаете». «Более чем, Александр Петрович. В 16 часов вы все узнаете». Я проснулся от звука открываемой двери, хотя он не был особо громким. Видимо, потихоньку ко мне возвращались мои обостренные чувства. Это было хорошо. На пороге стоял Вадим Самуилович. «Я готов», — радостно сообщил я лекарю. «Ну, если готов, то вставай и иди. Здесь тебя никто не держит, а вот Иван Иванович уже заждался». «А как же правое легкое?» — удивился я. «Пришлось повозиться», — ответил Вадим Самуилович. «Но и не таких восстанавливали. Вы хотите сказать, что...» «Да», — перебил меня лекарь. «Так быстро? Кто спал, тому быстро, а кто работал, тому 3 часа возни. Извините, я не хотел показаться бестактным. А который сейчас час? Начало 11-го. Это все было неожиданно, но с другой стороны, а почему бы и нет? Зачем лекарю было меня будить? Чтобы слушать мои очередные ненужные вопросы? Ты услышал, что тебя ждет Иван Иванович? — спросил Вадим Самуилович. «Услышал», — ответил я. «А где он меня ждет?» «В управлении, где же еще? Поэтому поторопись. В коридоре ожидает водитель. Он тебя отвезет. И старайся впредь быть осторожнее. Помощь силы – это хорошо, но если бы на пути пули оказалось не легкое, а сердце, мы бы сейчас не разговаривали. Спасибо вам», — только и смог я сказать. «Ни за что, молодой человек, береги себя». Пожилой лекарь улыбнулся и покинул палату. И тут я заметил, что лежу без одежды, а она разложена рядом на стуле. Я быстро встал, оделся и выскочил в коридор. Ожидавший меня водитель тут же поднялся со стула, и мы молча направились к лифту. Также молча спустились на подземную парковку, загрузились в машину и поехали в главное управление КФБ по Великому Новгороду. Там водитель передал меня дежурному, тот охраннику, а тот, в свою очередь, проводил меня к Милютину. Когда меня завели в кабинет к Ивану Ивановичу, он сидел за столом перед ноутбуком и печатал. Увидев меня, предложил присесть. Дождавшись, когда я устроюсь на мягком кожаном стуле, а охранник закроет дверь, Милютин спросил: «Ты сколько своему пленнику снотворного вколол?» «Одну ампулу», — ответил я. «А что, он до сих пор спит?» «Так я в него перед этим водки влил 3 литра. «Зачем? Снотворного же с собой не было, я за ним потом ездил. Вот и пришлось Егора спиртом в бессознательное состояние вводить». Милютин расхохотался. «Молодец. А если этот подарочек даст нам нужную информацию, то ты не просто молодцом, ты героем станешь. Хотя ты и так, по сути, герой. Без опыта и подготовки с такой операцией один справился. Теперь главное, чтобы этот твой Егор хоть что-то знал. Кстати, почему ты его так называешь?» «Он назвался Егором во время нашей первой встречи, но я понимаю, что это явно не настоящее его имя. Судя по нескольким удостоверениям личности в сумке, скорее всего, да, я так понимаю, это его сумка, что-нибудь еще там было, деньги. Но я их почти все потратил, когда его вытаскивал. Хоть сколько-нибудь осталось, совсем мало, извините. Я выгреб из карманов несколько купюр и положил их на стол. Не извиняйся, этого достаточно, я просто хочу проверить, что это за деньги, из какой партии, и вообще, настоящие ли. Милютин взял купюры, рассмотрел и спросил, это точно его деньги, уверен, не мог со своими спутать, его, у меня не было наличности. А что с ними не так, в том-то и дело, что с виду все так, но еще проверим. Ладно, про Егора этого можешь забыть, с ним мы будем работать. Нам сейчас надо решить, что делать с тобой. А что со мной делать, удивился я. Орки завели на тебя уголовное дело, даже несколько, и требуют передачи в Москву. Зачем? Чтобы там тебя судить. А они имеют право выдвигать такие требования? Формально да, но ты не переживай, я тебя им не отдам. Мы уже огласили нашу официальную версию. По ней ты случайно в клубе заметил человека, причастного к твоему недавнему похищению. Взыграл адреналин, наступило состояние аффекта. Ты решил схватить его и доставить мне, как человеку, лично курирующему расследование твоего похищения. По сути, ты задержал преступника, а не похитил гражданина. Если бы дело ограничилось лишь Егором, проблем вообще бы не было. Но ты угнал машину и, как оказалось, похитил парковщика в клубе. И хозяин машины, и потерпевшие написали заявление. И не забываем про нападение на блокпост. У меня не было вариантов. Понимаю. И особенно ценю, что ты парковщика не привез к нам, а выбросил по дороге. Не выбросил, а аккуратно высадил, возразил я. Неважно. С машиной мы решим вопрос быстро. Там достаточно возместить ущерб, а вот с похищением будет сложнее. Но рано или поздно и с этим разберемся. И надеюсь, с блокпостом тоже замнем. Однако до этого в Московскую область тебе лучше не ездить. Это я понимаю. А основная наша проблема, продолжил Милютин, это претензия московских коллег, что мы не поставили их в известности, сами провели спецоперацию по вывозу подозреваемого. Мы на это отвечаем, что вывез ты его сам. Но наши коллеги не верят, что на подготовительном курсе Кутузовки учат прокладывать ледовую дорогу и запускать водяной смерч. И правильно делают, что не верят. Но когда ты на следственном эксперименте эту дорогу проложишь и смерч запустишь, им придется признать, что они не верили зря. Ладно, смерч, там я хотя бы представляю, что к чему. Обычный могу запустить, значит, и водяной должен после тренировок. Но как я ледовую дорогу проложу, Иван Иванович, с моим-то уровнем? Магией проложишь, спокойно ответил Милютин. Ты же одаренный, причем уникальный, вот и сделаешь. Но я не умею, возразил я. Там такой уровень и самого одаренного, и заклятия нужен, до которых мне еще расти и расти. Будешь учиться, это сейчас для тебя главное. И для меня, кстати, тоже. Начальство мое очень недовольно. Да что там начальство, кесарь злой, как не знаю кто. Конечно, если твой подарок расколется и выдаст ценную информацию, отношение к нам с тобой сильно поменяется. Но пока на нас злятся. А сколько времени у меня есть, чтобы научиться прокладывать эту ледовую дорогу? Не горит. Тянуть с проведением следственного эксперимента мы можем долго, но лучше не злоупотреблять. Я уже известил Гурьева и поставил ему задачу. С завтрашнего дня Егор Андреевич начнет с тобой работать. Ну и лишний раз напомню. Для всех, от Денисовых до подруги, у тебя есть лишь одна версия произошедшего в Москве. Я встретил того, кто меня похитил. Того, кто был среди похитителей, поправил меня Милютин. Это более удобная формулировка. Я понял вас, Иван Иванович. Так и буду всем говорить. Ну если понял, то сейчас я передам тебя следователю, с ним все оформите, как это должно быть. После этого иди отдыхать. Если что, я тебя вызову. Ну и не забывай о ледовой дороге. Не забуду. А можно задать вопрос не по этой теме? Попробуй. Что там с Левашовым? Удалось узнать, что за эльфы с ним были? Пока нет, но не переживай, ты в безопасности. Кем бы они ни были, сейчас они залегли на дно. Поэтому забудь об этом и займись тем, что сейчас важнее. Если будет хоть какая-то информация, которую можно тебе рассказать, я сразу же ей поделюсь. Благодарю. Пока ни за что. Милютин вызвал охранника, который проводил меня к следователю. С ним мы лишний раз по пунктам разобрали мою легенду и оформили все необходимые документы. К половине первого мы закончили, и мне разрешили отправиться в академию. И не просто разрешили, а по распоряжению Ивана Ивановича меня туда даже отвезли. По дороге я хотел позвонить Миле, но потом решил сделать ей сюрприз. И еще я постоянно думал, как объясниться с Глебом и его семьей. Мне очень не хотелось доставлять Денисовым проблемы, но я догадывался, что уже их доставил. Московский КФБ явно проверил, что я делал в главном городе орков, и у кого гостил. И я допускал, что спецслужбы орков не сразу поверят Денисовым, что они тут ни при чем. Если вообще поверят, все надежды были на дедушку Глеба. С его влиянием он должен был решить возможные проблемы, но все равно было неудобно за то, что я их создал. Как ни крути, для московского КФБ я был гостем Денисовых, другом их сына, значит, им предстояло, как минимум, объясниться, почему их гость натворил в Москве столько дел. Да и Глебу могло достаться от деда за такого друга. Но с другой стороны, что я мог поделать? Все сложилось так, как сложилось. О чем-либо сожалеть было глупо. Имело смысл лишь минимизировать негативные последствия. И в конце концов, если бы Глеб меня не бросил одного в стрип-баре, ничего этого могло бы и не случиться. Мне, вообще, было интересно, куда он делся и почему до сих пор мне не позвонил. Я был уверен, он так и не вернулся в бар. Скорее всего, Глеб загулял и пока еще не вспомнил обо мне. Или же к Денисовым уже наведались представители московского КФБ, и родители запретили Глебу общаться со мной. А может, он звонил мне и, не дозвонившись, решил, что я познакомился в баре с какой-нибудь стриптизершей и весело провожу с ней время. Случиться могло всякое, и забивать себе голову предположениями было глупо. Имело смысл просто подождать или самому позвонить Глебу. Но, в конце концов, почему звонить должен был я? Кто кого бросил в незнакомом месте? Да и в принципе не хотелось ни с кем разговаривать перед встречей с Милой. Я уже предвкушал, как увижу и обниму свою девушку, как крепко ее поцелую, как опять позвоню от имени соседа по комнате в ресторан и закажу кучу вкусностей, как мы устроим пир с продолжением, и как весь мир подождет до утра со всеми своими проблемами. Приехав в академию, я сразу же пошел в общежитие. Точнее, побежал, очень уж не терпелось поскорее увидеть и прижать к себе Милу. После всего, что со мной приключилось в Москве, после всех пережитых испытаний и стрессов хотелось обнять самого близкого человека и наконец-то спокойно выдохнуть. Я забежал в общежитие, пулей заскочил на нужный этаж и в предвкушении встречи постучал в дверь комнаты Милы, но никто мне не отворил. Я постучал сильнее, результат был тот же. Я достал телефон, немного расстроившись, что сюрприз не удался, и стал набирать номер своей девушки. Но в последний момент нажал на кнопку отмены, так как вспомнил. Мила говорила, что занятия у Игнатьева длятся до обеда. Значит, шанс на сюрприз оставался, и я направился на арену. Еще подходя к арене, я услышал доносящиеся изнутри крики и шум. Занятия были в самом разгаре. Дверь в здание была приоткрыта, я вошел и огляделся. На самой арене находились Ярослав Васильевич и пятеро старшекурсников. Еще около 10 студентов сидели на трибунах и наблюдали за занятиями. Ни среди первых, ни среди вторых Милы я не заметил. Постояв немного и окончательно убедившись, что моей девушки в здании нет, я вышел на улицу. Я отошел от арены, достал телефон и набрал номер Милы. После нескольких гудков из динамика раздался веселый голос моей девушки. «Рома, привет!» «Привет», — сказал я. «Что делаешь?» «Да вот только что закончились занятия у Ярослава Васильевича. Сейчас добегу до общежития, приму душ и перезвоню тебе. Где-то через полчасика». «Договорились?» На секунду мне захотелось продолжить эту игру, и я почти дал добро на созвон через полчаса, но потом стало противно, и я сказал: «Занятия еще не закончились». «Что? Я тебя не поняла». «Занятия, говорю, еще не закончились. Я сейчас на арене, занятия идут». Наступила пауза примерно секунд на 10, после чего из динамика донеслось: «Прости, Рома». Мила сбросила звонок. Я спрятал телефон в карман и направился в общежитие, думая о том, что никогда не знаешь, что найдешь и что потеряешь, и где и когда это случится. И почему-то на душе было очень спокойно, или пусто. Но главное, меня совершенно не интересовало, где была Мила. Может, если бы в моей жизни в течение последних суток не было других переживаний, я отнесся бы к этому по-другому, но я настолько устал от событий в Москве и психологически вымотался, что не хотел ни о чем думать. И на удивление я даже не расстроился. Не то чтобы мне было все равно, нет, мне было не все равно. Но я не расстроился, на это просто не осталось сил. Я пришел в свою комнату в общежитии, выключил телефон и завалился спать. Глава 20. Иван Иванович Милютин зашел в комнату для допросов, кивком отпустил охранника и обратился к сидящему за столом Олегу Левашову. «Как самочувствие, как настроение? Почему вы не даете мне увидеться с дедом?» — спросил Левашов, проигнорировав заданные ему вопросы. «Потому что можем себе это позволить», — ответил Милютин, присаживаясь за стол напротив задержанного. «Твои деды, один из них уж точно, начнут предпринимать попытки вытащить тебя отсюда, будут мешать следствию, создавать кучу проблем. Сам как думаешь, нам это надо? Это незаконно. Ошибаешься. У тебя статус особого подозреваемого, поэтому мы имеем полное право держать в тайне факт твоего задержания и нахождения под стражей. Ну, хорошо, допустим, это так. И долго это продлится? Еще месяц, год, а что потом?» Левашов вел себя довольно вызывающе и при этом невероятно спокойно. Это удивило и немного озадачило Милютина. «Потом?» — переспросил Иван Иванович. «О каком потом идет речь? У тебя нет никакого потом. Варианты твоего будущего сильно ограничены. Скажу больше, их всего два. Собственно, поговорить о них я и пришел. Первый вариант: мы даем делу официальный ход, состоится суд, тебя признают виновным, но психически больным, и отправят на лечение в психиатрическую клинику. Надолго, возможно, навсегда, учитывая список твоих преступных деяний и потенциальную опасность для общества. Статус главы рода перейдет к твоему младшему брату, точнее, до его 18-летия к опекуну, одному из дедов. Это устроит и деда, и брата. Не думаю, что они захотят возвращения такого неадекватного родственника из психушки, посему лечиться тебе без вариантов до конца жизни». Милютин дал Левашову осознать сказанное и продолжил. «Второй вариант: мы просто тебя ликвидируем, как бешеного пса, чтобы ты больше никому не создавал проблем. И учитывая, что ты натворил, меня даже совесть за это не будет мучить. Какой вариант тебе больше нравится? Из уважения к памяти твоего отца, я могу разрешить тебе выбрать». Милютин рассчитывал, что молодой граф занервничает, но Левашов совершенно спокойно спросил: «Как ликвидируете?» «Не волнуйся, безболезненно. Это я тебе могу обещать. Я не боюсь боли. Меня интересует, как вы это все оформите. Скажите, что нашли в лесу, загрызенным волками, или объявите, что выловили тело в Ильмене. Какая бурная у тебя фантазия, но все будет проще: инъекция в таком вот подвале и кремация тела там же. Зачем нам лишние проблемы? Ты числишься пропавшим без вести, пусть все так и остается. Хорошо, меня это устраивает. Интересный выбор». Милютин еле сдержался, чтобы не выдать своего удивления. «Психушка – позор для рода. И я не псих», – совершенно спокойно пояснил Левашов. «Отец и так превратил нашу семью в посмешище, присмыкаясь перед Зотовым. Я хотел сделать ее снова великой. Не получилось. Может, у брата получится. Хотя я сомневаюсь, он слабак, как и отец. Выполнять поручения полукриминальных эльфов, по-твоему, делать семью великой?» — с нескрываемой поддевкой спросил Милютин. «Вы ничего не знаете. Ну так расскажи. Зачем? Что изменит мой рассказ? Участь моя решена. Вариант не самый плохой, по крайней мере, не позорный. Да и устал я уже здесь сидеть. Скажу честно», — признался Милютин, — «не ожидал я от тебя таких речей и такого решения. Думал, будешь цепляться за жизнь». «Зачем вы мне это сейчас говорите?» — спросил Левашов. «Вам мало меня убить? Хотите еще и поиздеваться? Только мне плевать. Я не боюсь боли. Ни физической, ни душевной. Я вообще ничего не боюсь». «Ну, значит, договорились». Иван Иванович нажал кнопку вызова охраны, дождался, когда войдет конвоир, и быстро покинул комнату. Вид у главы столичного КФБ был злой и озадаченный. Пройдя несколько метров, Милютин не выдержал и раздраженно пробурчал себе под нос: «Вот же сученыш». «Но ничего, не таких обламывали. Зато теперь я знаю, чего ты боишься». Собрание у кесаря продолжалось второй час. Помимо самого Романова, на нем присутствовали Милютин, Глебов и Валуев. Руководитель столичного КФБ в подробностях рассказал все детали московской операции, поведал разработанную легенду Романа Андреева и отдельно остановился на перспективах, которые открывались в случае, если задержанный в Москве преступник владеет ценной информацией о похитителях детей или о месте нахождения похищенных. Александр Петрович был невероятно зол на руководителя столичного КФБ за создание напряженности в отношениях с орками, но и осудить Милютина он не мог, Шанс раскрыть тайну похищения детей стоил того, чтобы рискнуть. Как ни крути, Иван Иванович поступил правильно, решив любой ценой вывести из Москвы столь ценного свидетеля. Но и не выразить недовольство методами Милютина Кесарь не мог, очень уж неприятный осадок остался у него после разговора с Воронцовым. «Я вас выслушал, Иван Иванович», — сказал Кесарь, подводя итог всему разговору. «Мы все вас выслушали и разделяем ваше желание поскорее раскрыть тайну похищения детей, но не могу не заметить, что в нынешней ситуации обострение отношений с орками может дорогого стоить. Все же можно было попытаться вывести преступника из Москвы с меньшим шумом. Все же не из Берлина и не из Варшавы вывозили. Из Варшавы было бы проще», — заметил Милютин. «Там нас ничего бы не сдерживало. А так нам пришлось действовать максимально корректно, чтобы не расстроить наших московских коллег. Вы же понимаете, что привлечь их к операции мы не могли». «Понимаю», — согласился Кесарь, — «только Воронцов не понимает. Ваш агент там столько всего наворотил. Если бы это был агент, Александр Петрович», — с сожалением заметил Милютин, — «орки бы даже не заметили, что мы из Москвы кого-то вывезли. Это обычный мальчишка. Обычный мальчишка ловит такого серьезного преступника и еще умудряется довести его до границы области. Вы точно мне все рассказываете, Иван Иванович? Я ведь объяснил. Он его не ловил, а случайно встретил в стриптиз-баре и решил задержать. Позвонил мне на мой обычный номер. А сами понимаете, что значит звонить на него из Москвы. Не побоюсь сказать, что мы еще малой кровью отделались. Случиться могло что угодно. По сути, Андреев еще ребенок. Ну раз стриптиз отправился смотреть, то уже взрослый», — усмехнулся Кесарь. «И я так понимаю, это тот самый Андреев, который дочь Федора Сергеевича спас». «Он самый, Александр Петрович», — ответил Милютин. «На удивление сообразительный и одаренный парнишка. И, судя по всему, везучий, раз из таких передряг выбирается», — заметил Валуев. «Тут вопрос спорный», — возразил Милютин. «Везучий бы в них не попадал. Везучий ваш мальчишка или нет, мы узнаем после того, как вы разберетесь с задержанным и вытянете из него информацию. Потому как, если окажется, что все это зря...» Кесарь запнулся, стараясь подобрать слова помягче, но в итоге махнул рукой и сказал: «Вы ведь понимаете, Иван Иванович, если конфликт с орками пойдет на обострение, а вы по итогам расследования ничего ценного не добудете, ничего такого, чем можно было бы заставить успокоиться наших московских друзей, то вас ждет отставка, а мальчишку тюремный срок за похищение. Более чем понимаю, ваше сиятельство», — ответил Милютин. Глава столичного КФБ специально обратился к Романову не по имени-отчеству, а по титулу, чтобы показать, как его задели слова Кесаря. Тот это понял, вздохнул и добавил: «И вы должны понимать, что я этому рад не буду. И хорошо, хоть задержанный оказался не орком, тогда бы мы точно никак не замяли это дело. Он не мог быть орком», — заметил Глебов. «Он же подсадной, выдавал себя за так называемую выбраковку, а это только человек может сделать». «Хорошо, господа», — резюмировал Кесарь, — «не буду вас больше задерживать, работайте. Вы, Игорь Денисович, постарайтесь уладить все, насколько это возможно, по внутриведомственным каналам. А вы, Иван Иванович, работайте с задержанным. Родион Степанович будет вам помогать. Нам нужна информация, как можно больше и как можно быстрее. Если будет необходимо, подключите меня. Надеюсь, до этого не дойдет, Александр Петрович», — сказал Глебов. «Но будем иметь в виду». Участники совещания, попрощавшись, покинули кабинет, а уставший Кесарь откинулся в кресле, закрыл глаза, полностью открыл себя силе и отключился. Ровно через 3 минуты Александр Петрович пришел в себя. Он был бодр, свеж и готов к неприятному разговору. Романов достал телефон и набрал номер Воронцова. «Приветствую вас, Александр Петрович», — почти сразу же донесся из динамика голос генерального прокурора. «Рад вас слышать». «Взаимно, Игорь Константинович. Я ведь обещал вам перезвонить, как только получу подробную информацию о ночном инциденте. Все не так уж и страшно, как выяснилось. Вы ведь в курсе недавнего происшествия в Новгороде, когда неизвестные похитили дочь князя Зотова и ее знакомого?» «Конечно, в курсе, Александр Петрович. Мы следили за ситуацией и рады, что молодая княжна и ее друг в итоге спаслись». «Не друг», — поправил Кесарь генерального прокурора, — «знакомый. И вот этот самый знакомый и устроил вчера ночью переполох в Москве. Мальчишка случайно встретил в баре одного из своих похитителей. В состоянии аффекта избил его, связал и решил привести в Новгород и передать органам, занимающимся расследованием похищения. «Отчего же он не вызвал полицию в Москве?» – спросил Воронцов. Испугался. Он и в Новгороде в полицию не стал обращаться. Вез преступника исключительно Ивану Ивановичу Милютину. Сказал, что только ему доверяет. Неправильно, конечно, но что с мальчишки взять? Александр Петрович, вы уж простите меня за некоторые сомнения, но вы хотите сказать, что обычный мальчишка смог проложить ледовую дорогу через лес и убежать от полицейского патруля? Уникальный мальчик, очень одаренный, студент Кутузовской академии, лучший на курсе. И, кстати, насчет патруля. Нехорошая ситуация получилась, Игорь Константинович. Ребята увлеклись, устроили стрельбу из пулеметов по сотрудникам КФБ. Чуть не подстрелили главу Смоленского областного отделения КФБ. Причем в Смоленской же области чуть не подстрелили. Я в курсе, Александр Петрович, уже видел гневное письмо из Смоленска с требованием наказать патрульных полицейских. Думаю, в департаменте полиции разберутся и накажут виновных. Как генеральный прокурор я не вмешиваюсь, пока это все не вышло за рамки внутриведомственных расследований. Ну, я думаю, особо наказывать не стоит, всякое бывает, увлеклись, не заметили. В целом-то ребята, молодцы, стоят на страже закона. Я, вообще, полагаю, Игорь Константинович, что об этом нелепом ночном инциденте можно забыть. Мы разобрались. КФБ принесет извинения и выплатит компенсации всем, кто пострадал в результате действий Андреева. Не получится просто забыть, Александр Петрович. Он нарушил закон, на него заведено 5 уголовных дел. И если он действительно задержал преступника, находящегося в розыске, то одно из этих 5 дел, похищение из клуба, можно закрыть. В принципе, и дело о незаконном применении боевой магии можно закрыть, если он использовал ее для задержания преступника. Но угон машины, похищение парковщика и нападение на блокпост. Что делать с этими делами? Романов выдержал небольшую паузу, подавил в себе разгорающийся гнев и задал собеседнику вопрос. «Игорь Константинович, вы установили личность похищенного? Каким образом? Он же в Новгороде. Вы ведь уже давно изучили все записи камер. Я повторю вопрос. Вы установили личность похищенного? Нет, его нет ни в одной базе. Ваши люди ведь изъяли все записи, сразу же. Их видели лишь несколько специалистов». Не так ли? Разумеется. Тогда разрешите дать вам совет, князь, не как генеральному прокурору, а как председателю дворянского собрания Москвы. Слушаю вас, Александр Петрович. Вы сказали, что похищенный человек не имеет никакого отношения к вашим спецслужбам и ваши специалисты, пробив его по всем базам, даже не узнали его имени. Но при этом он связан с похищением дочери князя Зотова, а вы знаете, кем для меня является Зотов? И как я воспринимаю атаку на его семью. И полагаю, вы должны понимать, как важен для меня и для Федора Сергеевича задержанная информация, которую он может дать. Поэтому я буду признателен вам лично, если вы закроете все дела на Андреева и дадите команду своим спецслужбам забыть об этом инциденте. Я могу считать это вашей личной просьбой, поинтересовался Воронцов. Вы можете считать это моим личным советом не разжигать конфликт там, где можно обойтись без него, ответил Кесарь. А просьба у меня будет иного характера, если, конечно, этот человек не имеет к оркам никакого отношения. Я уже сказал, что он не имеет к нам никакого отношения, и готов повторить это еще раз. Тогда я попрошу вас собрать о нем всю возможную информацию, куда и где бывал, по каким адресам останавливался, в общем, все, что только можно собрать по камерам слежения. Вот это считайте моей личной просьбой. Я постараюсь вам помочь, Александр Петрович. Буду очень признателен. Ведь, возможно, этим вы поможете нам всем. Романов распрощался с Воронцовым, положил телефон на стол, усмехнулся и сказал. А вот теперь мы посмотрим, ваш это человек, или не ваш. Я проснулся от стука в дверь. В комнате было уже темно, видимо, проспал я до позднего вечера или ночи. Стучали настойчиво. Первая мысль была, что Глеб потерял или забыл ключи, но потихоньку в памяти всплыли все события последних дней. И тут мне неожиданно стало страшно, за дверью мог оказаться кто угодно. А стук не прекращался, надо было открывать. Я сконцентрировался и сгенерировал на руке небольшой огненный шар, не весть что, но хоть какая-то защита. Осторожно подошел к двери и отворил ее. На пороге стояла Мила. Некоторое время мы молча смотрели друг на друга, затем Мила сказала: «Прости, мне ни за что тебя прощать», — ответил я. «Ты мне клятву у алтаря не давала, так что не переживай. Прости меня, пожалуйста. Я просто не могла сказать правду. Я хотела, но не смогла. Ну если не смогла, то и сейчас не стоит. Прощай. Я попытался закрыть дверь, но Мила шагнула на порог и сказала: «Ты очень нужен мне». «Нужен? Зачем?» – удивился я. «Чтобы дальше мне врать?» «Нет, спасибо. Ты в свое время устроила мне дикий концерт, когда я честно признался, что не могу раскрыть чужую тайну, а сама обманывала меня, каждый день рассказывая по телефону, как тебе одиноко в общежитии, какие тяжелые тренировки. Я просто боялась. Я не хотела делать тебе больно. Ничего страшного, я уже привык, что мне все делают больно. Давай прекратим этот ненужный разговор и останемся друзьями». «Нет», — почти закричала Мила, — «мы не останемся друзьями. Я люблю тебя». «Забавно, но не верю. Извини, пока. Но почему ты не хочешь узнать, где я была?» — удивилась Мила. «Зачем? Если сразу не сказала, то сейчас какой уже смысл? Мне действительно неинтересно. Прощай, Мила». Мне и вправду не хотелось ни выслушивать объяснения, ни устраивать разбирательства. Я очень устал, и несколько часов сна совершенно не помогли мне прийти в себя, поэтому я просто хотел, чтобы все это быстрее закончилось. Еще засыпая, я понял несколько важных вещей. Главное из них: у меня были проблемы посерьезнее, чем расстраиваться из-за девушки, которая мне врет. И мне действительно не хотелось знать, где была Мила. И, что интересно, особой злости у меня на нее не было. Я сам был не безгрешен. В конце концов, я не рассказал Миле, как целовался с Ариной на озере и в беседке. Это, конечно, было немного другое, но ведь не рассказал. Хотя и вины за это не испытывал. И на Милу особо не злился. Признаться, меня больше разозлило, что она пришла ко мне объясняться. И еще я злился, что как дурачок бегал то в общежитие, то на арену, чтобы сделать своей девушке сюрприз, а как оказалось, сюрприз ждал меня, да еще какой. «Я хочу тебе все объяснить», — снова громко сказала Мила. «Хочу рассказать, где я была. Я не хочу, чтобы ты думал обо мне плохо. Ты ведь ничего обо мне не знаешь». «Это да», — я не удержался и усмехнулся. «Здесь я с тобой соглашусь. Я ничего о тебе не знаю. Пожалуйста, выслушай меня», — повторила Мила. «Что я должна сделать, чтобы ты меня выслушал? Хочешь, чтобы я на колени перед тобой встала, а ты встанешь?» «Нет, этим ты мне всегда и нравилась», — невольно подумал я. А дальше я даже не понял, как все произошло. Каблук Милы я заметил лишь за доли секунды до того, как он впечатался мне в лоб, в самую его середину. Я отлетел метра на три, быстро вскочил, на автомате сгенерировал ледяную защиту и приготовился отражать следующий удар. Но его никто и не думал наносить. Мила стояла на пороге и навзрыд рыдала. «Ты совсем сдурела?» — крикнул я, потирая лоб. «На колени не надо, но ногой по голове тоже перебор». Мила заревела еще сильнее. Это было неожиданно, и как с этим бороться, я не знал. Но выгонять в таком виде девушку я не мог, как бы я к ней ни относился. «Проходи», — пробурчал я, — «и прекрати реветь». Мила прошла в комнату, села на кровать Глеба, немного успокоилась и сказала: «Прости, что расплакалась, это все нервы. Но я все же хочу рассказать тебе, где я была. Если после этого решишь, что я не права, то я уйду. Мила, я уверен, нет такой причины, которую нельзя было мне назвать. Ты сама всегда говорила, что мы в этом мире одни, и что теперь мы должны держаться друг друга, что у нас никого больше нет. Что? Я была у родителей», — перебила меня Мила. «Что? Я была у родителей. Я видела, как ты переживаешь разрыв с родными, и я просто не смогла тебе рассказать, что общаюсь со своей семьей. Прости, я поддерживаю связь с родными с самого отъезда. Они ужасно переживают, боятся, что это раскроется. У папы могут быть проблемы. У нас очень богатая, но не влиятельная семья. Поэтому мы вынуждены скрывать это все. Родители очень любят меня. В честь окончания первого курса они сняли виллу на неделю в Сочи. И я ездила к ним. Я хотела тебе про все рассказать, давно хотела, но видела, как ты переживаешь разрыв с семьей, и не смогла сделать тебе больно. Это было неожиданно. И что самое интересное, Мила была в чем-то права. Не то чтобы мне прямо стало бы от этого больно, но я вспомнил, как неуютно мне было у Денисовых, как, глядя на Глеба и его родителей, я постоянно вспоминал свою семью. И что уж врать самому себе, мне было больно. Мила оказалась права. Но я не мог понять одного: ладно врать по телефону, но как она умудрялась делать это с глазу на глаз, с моими-то способностями к эмпатии. Неужели она умела так закрываться? Одно дело, не рассказывать про отношения с родными, там особого вранья не было, просто не говорила, вот мне и нечего было прочувствовать. Но она рассказывала о своих планах на лето, о занятиях у Игнатьева, и я ни разу не почувствовал, что она врет. Все равно не понимаю, зачем ты придумала эту историю с занятиями. Такое ощущение, что тебе прямо нравилось мне врать. Ничего я не придумала. Я действительно напросилась к Ярославу Васильевичу и даже сходила на два занятия, а потом позвонила мама и сказала, что они решили сделать мне сюрприз и ждут меня в Сочи. И куда мне было деваться? Пришлось тебе врать. По телефону такие вещи рассказывать тем более не хотелось. Но хоть мне и жаль, что все раскрылось именно так, я рада, что это вообще раскрылось. Мои родные еще 3 дня будут в Сочи, и они ждут нас. Я хочу тебя с ними познакомить. Ты готов поехать прямо сейчас или завтра? Никуда я не поеду. Ни сейчас, ни завтра, отрезал я. Но я хочу познакомить тебя со своими родителями. Я уже познакомился с родителями Глеба, мне хватает. Родители Глеба тебя чем-то расстроили? Нет, все нормально. Просто я не хочу никуда ехать. Давай оставим эту тему. Но я больше не хочу, чтобы между нами были хоть какие-то секреты. Уже почти кричала Мила. Я хочу, чтобы ты меня простил. Ни за что мне тебя прощать. Ты права. Мне очень тяжело без семьи. Я просто боялась, что ты меня бросишь, когда узнаешь, что я не такая, как ты, в смысле, что не совсем одна осталась. Я так боюсь тебя потерять. Не бойся. Я посмотрел на Милу. Она сидела напротив меня, на кровати Глеба, заплаканная, расстроенная. Где-то там, в Сочи, находилась ее семья, а она примчалась ко мне в Новгород. Можно было, конечно, сколько угодно обижаться, но нельзя было не признать, что она была права. Если бы она мне все рассказала, мне было бы еще больнее ощущать свою брошенность и ненужность родным. И хоть я уже с этим смирился, как с фактом, но все равно было обидно и больно. И, как ни крути, никого ближе Милы у меня теперь не было. «Ты простишь меня?» – робко спросила Мила еще раз. «Мне ни за что тебя прощать», – ответил я. «Но больше мне не ври. Никогда. Больше не буду», – ответила Мила и снова заревела. «Сейчас-то ты чего плачешь?» – удивился я. «Не знаю», – ответила Мила и улыбнулась сквозь слезы. «Так мы?» – «Нет», – сразу же отрезал я, поняв, к чему она клонит. «В Сочи я не поеду. Хватит. Мне бы от Москвы отойти. А ты поезжай, я не против. Семья – это действительно важно, и я рад, что ты ее сохранила». Мила отрицательно покачала головой, размазала по щеке очередную слезу, улыбнулась и сказала: «Я больше никуда от тебя не уеду и тебя никуда не отпущу. Ты мой». Иван Иванович Милютин и старший следователь Прохоров сидели за массивным металлическим столом комнаты для допросов. Отворилась дверь, и охранник ввел Олега Левашова. Молодой граф, щурясь и не до конца еще отойдя от сна, разглядел сидевших за столом и спросил: «А днем нельзя было это сделать, или боитесь, что убегу?» «Увы, ситуация неожиданно изменилась, и нам приходится спешить», — ответил Милютин. «Уж поверь, мы с Артемом Савельевичем нашли бы, чем заняться в это время. Изменилось до такой степени, что вы решили разделаться со мной среди ночи», — искренне удивился Левашов. «Делать мне больше нечего, лично такой ерундой заниматься», — усмехнулся Милютин. «Для этого у нас есть специально обученные люди. Проходи, садись». Охранник провел Левашова к стулу и проследил, чтобы он сел. После этого охранник покинул комнату, а молодой граф обратился к сотрудникам КФБ. «И что же такого случилось, позвольте спросить?» «До нас дошла информация, что твой дед каким-то образом узнал о том, что ты у нас», — ответил Иван Иванович. «И после этого вы решили меня побыстрее прикончить? Ты совсем идиот?» – удивленно воскликнул Милютин. «Ты, вообще, слушаешь, что тебе говорят? Я тебе только что сказал, сам я такой ерундой не занимаюсь. Мне не положено. Да и как мы тебя теперь прикончим?» «Все, ушел поезд. Но оно и хорошо, что не успели. Дед у тебя настырный, раскопал бы, раз уж наводку получил. Сейчас наша задача – быстро тебя оформить и уже утром отправить в закрытую психиатрическую клинику для проведения экспертизы». «Зачем?» – насторожился Левашов. «Затем, что вариантов не осталось, теперь только суд и клиника. Я не пойду в психушку», – закричал молодой граф. «Это позор, вы обещали, лжецы, ненавижу вас». Левашов вскочил и чуть было не бросился на сотрудников КФБ, но Милютин сделал резкое движение рукой в сторону парня, и того сразу же скрутило, да так, что он не мог пошевелиться. Иван Иванович продержал пленника в таком состоянии примерно половину минуты, потом ослабил заклятие и жестко сказал: «Угомонись, мальчик, сядь и не делай глупостей». «Но вы обещали», — воскликнул Левашов, но уже другим тоном, обиженным, растерянным. «Это позор, я не псих, сядь», — я сказал. Уже заметно повысил голос Милютин. Левашов послушно присел на стул. «Есть вариант», — сказал Иван Иванович. «Хотя такой подонок, как ты, его не заслужил. Но для этого надо, чтобы тебя простили Андреев и Зотова и не настаивали на твоем наказании и забрали заявление в полиции. Они меня не простят, согласен. Но я попрошу, чтобы они ради дела хотя бы забрали заявление и отозвали показания. Этого хватит». «Хватит для чего?» «Чтобы перевести тебя из обвиняемого в свидетели или даже потерпевшие». «Это как?» – удивился Левашов. «Легко. Неустановленные пока эльфы вошли к тебе в доверие, использовали твой конфликт с Зотовыми и разыграли все так, чтобы тебя подставить. Думаете, это получится?» «Не знаю», — ответил Милютин. «Но решай прямо сейчас. Или мы пробуем, или утром поезжай на обследование в клинику. А что будет со мной, если все получится? К моему большому сожалению, выйдешь на свободу. Если, конечно, за тобой еще какие-нибудь грешки не вылезут». «Я согласен». «Ну, раз согласен, то держи». Милютин положил на стол перед Левашовым планшет. Молодой граф взял гаджет и спросил: «Зачем он мне?» «Активируя экран, на этом планшете фотографии всех совершеннолетних эльфов мужчин из 100 главных эльфийских родов России. Внимательно отсмотри и покажи нам тех, кто подбил тебя на все твои выходки. А если их здесь нет, значит, тебе не повезло. Но я сомневаюсь, что такую сложную и дерзкую операцию курировал какой-то простолюдин. Кстати, раз уж мы заговорили на эту тему, как зовут того эльфа, который со слов Андреева всеми руководил?» «Не знаю. Его все всегда называли ваше сиятельство». «Ну тогда его фотография точно есть в этом планшете, если его так называли. Смотри внимательно». «А зачем вам мои показания, если Андреев их уже дал?» «Не нам, а тебе», — поправил Милютин. «Это ты хочешь, вместо психушки или тюрьмы, вернуться домой и опять возглавить род? Ну и не забывай, показания Андреева и Зотовой позволят предъявить этому высокородному и, возможно, высокопоставленному эльфу лишь участие в похищении, а твои показания – уже повод обвинить его в организации этого самого похищения. Чуешь разницу?» «Нет, а она есть. Лет так в 10 строгого режима разница». Левашов растерянно смотрел, то на планшет, то на Милютина. Ему очень хотелось вернуться домой, но при этом он не доверял главе столичного КФБ. Милютин заметил эти сомнения в глазах молодого графа и сказал: «Определяйся быстрее, я спать хочу, а оформление перевода в клинику – дело не быстрое». «Но ведь вы еще не разговаривали с Зотовыми и Андреевым», – возразил Левашов. «А если они не согласятся?» «Все, мне надоело», – сказал Милютин и встал со стула. «Я не вижу смысла дальше терять время. Ты не хочешь идти на сотрудничество?» «Хочу», — воскликнул Левашов и быстро активировал экран планшета. «Я хочу идти на сотрудничество. Я расскажу все, что знаю. Но когда я смогу поговорить с дедом?» «Тебе кто-то обещал разговор с дедом, но я думал». «Думать надо было раньше», — отрезал Милютин. «А сейчас Артем Савельевич запишет твои показания, оформит их как свидетельские, а ты указывай всех, кого знаешь и когда-либо видел, и говори все, что вспомнишь, и не вздумай хоть что-то утаить». Затем Милютин обратился к коллеге: «Артем Савельевич, оставляю вас с нашим новым свидетелем. Если будут проблемы с коммуникацией, звоните». «Слушаюсь, Иван Иванович», — ответил Прохоров. «Я думаю, проблем не возникнет, а утром у меня на столе должны лежать фотографии имена тех, кто организовал похищение Зотова и Андреева». Сказав это, Милютин грозно посмотрел сначала на следователя, затем на Левашова, после чего вышел из комнаты, и лишь в коридоре опытный сотрудник КФБ позволил себе улыбнуться. Глава 21. За столом в комнате для допросов сидел пойманный в Москве сообщник похитителей одаренных детей. Несмотря на наличие в его сумке паспортов на разные имена, среди которых не фигурировало имя Егор, представился он именно этим именем, так его сотрудники КФБ и называли. Егор находился в особом изоляторе, и о его содержании знало лишь руководство КФБ, один лекарь и два охранника. Допрашивали задержанного исключительно Милютин и Глебов. Вот и сейчас Иван Иванович и Родион Степанович сидели напротив Егора и в очередной раз выслушивали его историю, надеясь поймать его хоть на какой-нибудь неточности. «Честное слово, я ничего больше не знаю», – простонал преступник. «Я уже все по 100 раз вам рассказал за этот месяц, что вы меня здесь мучаете. Во-первых, мучить тебя мы пока не начинали», – мрачно произнес Милютин. «А во-вторых, всего 3 недели. И, признаться, я уже устал. Тебя узнал один из тех, кто спасся во время похищения, и с его слов ты играл в этом преступлении ключевую роль. Так я же не отпираюсь, участвовал, но ключевую роль не играл. Меня привезли и сдали в распределитель, потом я выполнил свою несложную задачу, и меня отпустили. Разве эта ключевая роль на исключительную меру тянет, если не приведешь доказательств, что те ребята до сих пор живы? Да как же я их приведу? Я ведь даже не знаю, где они, а где остальная группа?» — спросил Глебов. «Кто-то ведь должен знать, куда детей увозит». «Не знаю, где группа», — ответил Егор. «Меня сразу отпустили, а группа увезла одаренных. Потом я никого из них не встречал, и не знаю, где они могут быть. В прошлый раз ты сказал, что тебя таким образом использовали 3 раза. «Да, 3. И между этими 3 преступлениями ты ни с кем из группы не встречался? Люди в этих группах всегда разные были. Ни одного я 2 раза не видел». «Даже так?» — опять подключился к разговору Милютин. «А есть мысли, почему?» «Я понял, к чему вы клоните», — ответил Егор. «Были такие мысли. То есть, ты понимал, что каждую партию твоих подельников ликвидировали после преступления, но при этом все равно шел на дело?» «Я это не сразу понял, только на 3-м деле. Первый раз как-то не придал этому значения, но при этом все равно собирался на 4-е. Ну, одно дело группу поменять, а другое – найти такого, как я. И к тому же я хотел после 4-го дела сбежать. Такого, как ты, говоришь?» – усмехнулся Милютин. «А в чем твоя уникальность? Я же уже рассказывал. Могу уровень скрыть. Могу скрыть, что инициацию прошел. А реальный уровень у тебя какой? 8-й. Если хотите, я могу показать, как все это делаю. Мы и без твоих показов знаем, как это все делается. Лет тебе сколько?» 22. «Хорошо сохранился. Маленькая собачка, до старости щенок», — заметил Глебов и обратился к Егору. «В 22 года ты ведь уже должен понимать, что, как сказал Иван Иванович, твои преступления на исключительную меру тянут». «Понимаю», — вздохнул Егор. «И при этом не хочешь пойти на сделку со следствием?» «Хочу, очень хочу. Но как? Я действительно ничего не знаю. Вот хоть убейте, за этим дело не станет, уж поверь. Но сначала будет суд. Закрытый, кончено». «Скажи, Егор», — опять вступил в разговор Милютин. «Вот с твоих слов, ты работал 3 раза, так?» «Да, 2 раза в Петербурге и 1 в Москве». «И как тебя 2-й раз не вычислили в Петербурге? Неужели у омбудсмена такая плохая память на лица? В Петербургской области ведь 3 центра, в Петербурге, Выборге и Луге. Первый раз меня в Выборг доставили, 2-й, в Петербург, а в Московской области 2, в Королеве и Серпухове. В Королевском я уже был. Значит, еще 2 операции точно планируются. Это с тобой, а так еще неизвестно сколько». «Да, со мной 2, но я же сказал, что хотел осенью отработать в Москве, получить деньги и убежать. Куда? Пока не знаю. За границу». «Какой наивный юноша», — усмехнулся Глебов. «Давай-ка подробнее про осеннюю операцию», — сказал Милютин. «Я вам уже несколько раз говорил, что ничего пока не знаю. Меня предупреждают за 2 недели. Инструктаж по дороге». «Кто предупреждает?» «Степан. Фамилия у Степана есть?» «Явно есть, но я ее не знаю. Я даже не уверен, что он вообще Степан». «Он орк?» — спросил Глебов. «Нет, человек», — ответил Егор. «Среди участников групп были орки или эльфы?» «Нет, я ведь это тоже не раз говорил, только люди». Некоторое время Милютин и Глебов молчали. Затем глава столичного КФБ тяжело вздохнул и спросил пленника: «И что нам с тобой делать? Информации ценной ты нам так и не дал. Время на тебя тратить уже просто жалко. Я рассказал все, что знаю, честно». Неожиданно Глебов встал, протянул руку в направлении Егора и сделал резкое движение ладонью, будто что-то выбросил в допрашиваемого. Пленник тут же обмяк, потерял сознание и едва не упал со стула. «И ведь не врет», — вздохнув, сказал Глебов, глядя на Егора и продолжая делать пассы рукой. «Я чувствую, что не врет гаденыш. А если закрылся?» — спросил Милютин. «Шанс есть, но тогда он просто суперспециалист, и уровень у него далеко не 8-й. Я чувствую, как он боится, иногда до паники, но ни разу мне не показалось, что он врет, а закрываться избирательно может далеко не каждый, да и в голову мы к нему уже 3 раза лазили, и все без толку. Если все так, как вы говорите, то и пытать его бесполезно, вздохнул Иван Иванович. Абсолютно, согласился Глебов, но не можем же мы его взять и отпустить или расстрелять, воскликнул Милютин. Это единственная ниточка, которая связывает нас с похитителями детей, да и Александр Петрович мне этого не простит, такой переполох в Москве, и все просто так, полностью с вами согласен, Иван Иванович, упускать такую возможность нельзя, надо заставить его с нами сотрудничать, ждать отмашки на операцию в Москве, а там уже по обстоятельствам что-то предпринимать. Проблема в том, что пока он у нас в подвале, ему не сообщат детали операции, а если его отпустить, то дать 100% гарантии, что он не сбежит, я не могу. Я и 5% дать на это не могу, а ограничить его в передвижениях нельзя, это может вызвать подозрение у его нанимателей. Но если не ограничивать, то как ни следи, сбежать он сможет в любой момент. Не мне вам это рассказывать. Замкнутый круг. Да, ситуация не самая приятная, согласился Глебов. Но мы еще не испробовали способ Александра Петровича. К сожалению, мне он его детали не раскрыл. Мне тоже. А было бы очень интересно узнать. Я вот совершенно не представляю, что тут можно предпринять. С ним ведь нельзя ничего сделать. Всякое воздействие на него будет заметно любому сильному одаренному или лекарю. Ведь все это отражается на ауре, любое наложенное заклятие. Единственная возможность – это заставить. Милютин запнулся, подбирая слова. Даже не заставить, а как-то уговорить его сотрудничать. Но я не представляю, как это сделать. Я тоже. Но у Александра Петровича есть план. Он попросил привезти 150 мл крови этого выродка. Глебов переложил Егора на стол, удостоверился, что наложенное заклятие надежно удерживает пленника в бессознательном состоянии, после чего достал из стоящего возле стола чемоданчика систему для забора крови, жгут и спирт. Обработав кожу на внутренней части локтевого сгиба и перевязав жгутом руку, Родион Степанович выбрал подходящую вену и приступил к забору крови. «Кстати, Родион Степанович, вас не смущает вот это привезли и сдали в распределитель?» – спросил Милютин, наблюдая за процессом. «Есть немного», – ответил Глебов. «Как-то все слишком просто с его слов. По уму не мешало бы во всем этом разобраться. Что за легенда у него была? Почему в центрах ничего не заподозрили? Ведь его оформили. Но на основании каких документов? Слишком много вопросов. Не мешало бы разобраться, да», согласился Иван Иванович. «Но не вызвав подозрений у эльфов и орков, сделать это не получится. Значит, нам остается надеяться, что Александр Петрович придумал что-то очень действенное», сказал Родион Степанович, глядя, как заполняется контейнер с кровью. Кесарь Романов больше часа находился в храме родового источника. Он стоял с закрытыми глазами, опершись руками на артефакт источника, куб из черного карельского гранита. Длина грани идеально обработанного камня была чуть больше метра. Артефакт, как это обычно бывает, стоял прямо на земле, а на нем самом располагалась средних размеров чаша из черного агата. Чаша светилась изнутри, а в воздухе над ней висел небольшой сгусток огненной плазмы размером с большой кулак. Время от времени по кубу и по самому кесарю пробегали плазменные разряды. Романов не обращал на это внимания, он впитывал энергию от родового источника. Строго говоря, этот источник не был родовым в полном смысле этого слова, он давал силы и защиту лишь 4-му поколению той ветви Романовых, к которой принадлежал кесарь. Их первоначальный источник располагался в небольшом имении под Гатчиной. Когда в 1828 году магия покинула землю, тот древний источник угас, но Романовы, в надежде, что когда-нибудь все вернется, следили за этим местом вплоть до революционных событий начала 20 века. В период 3 революций и в годы гражданской войны поместье сильно пострадало, было разрушено почти наполовину, но все же до Великой Отечественной войны достояло. В 20-е годы в отремонтированном дворце располагался военный госпиталь, а затем пионерский лагерь. Но, к сожалению, фашисты, тоже разместившие там госпиталь, при отступлении все подожгли. Так как пожар был большой, а особой исторической ценности здание не имело, то его не стали ни тушить, ни позже восстанавливать. О бывшем поместье и об источнике на его территории забыли до возвращения магии. А когда она вернулась, выяснилось, что за почти 200 лет периода бездарья род Романовых очень уж разросся, и желающих предъявить права на старый родовой источник оказалось невероятно много. Впрочем, не каждый Романов посчитал старый источник привлекательным. Это в XVIII веке человеческий род Романовых, находясь у власти, не испытывал проблем ни с эльфами, ни с орками. Теперь же в Петербургской области безраздельно правили эльфы. И не просто правили, а были довольно агрессивно настроены к представителям других рас, решивших обустроить свои поместья в окрестностях Петербурга. Прадед Александра Петровича, Константин Николаевич Романов, один из первых решил, что агрессивно настроенные эльфы не самое приятное соседство, и отказался от притязаний на старый источник. Он начал искать ему замену в той части страны, где жили в основном люди. На момент возвращения магии Константин Николаевич проживал в Англии, но одним из первых вернулся на историческую родину с семьей, в том числе и с сыном, которому впоследствии было суждено стать дедом Александра Петровича. Вернувшись в Россию, прадед нынешнего кесаря сразу же занялся поисками нового источника. Еще не было принято решение о переносе столицы из Москвы в Великий Новгород, а Константин Николаевич уже собрался строить новое семейное гнездо возле этого древнего города. Дело оставалось за малым – найти источник. После возвращения магии не все старые источники сразу выходили на свой прежний уровень, некоторые восстанавливались быстро, а иным родам пришлось ждать не один год, пока их семейный источник начнет функционировать, как раньше. А некоторые источники и вовсе утратили свою силу и так и не восстановились. Но вместе с этим в разных, подчас неожиданных местах появлялись совершенно новые источники силы. По принятым в связи с возвращением магии законам, права на возрожденные источники принадлежали исключительно их прежним хозяевам, точнее их наследникам. Если оказывалось, что за годы бездарья род, которому принадлежал источник, угас, то источник переходил государству. Также в собственность государства переходили все новые источники силы, кроме тех, что открывались на земле, находящейся в частной собственности. Почти все перешедшие государству источники были проданы с аукциона. Некоторые, особо мощные, остались в государственной собственности и были переданы различным организациям, в том числе магическим академиям. Прадед кесаря долго не мог выбрать подходящий источник. И на то была серьезная причина. У Константина Петровича был артефакт. Тот самый, что стоял в родовом храме Романовых под Гатчиной. После февральской революции, а точнее, после отречения Николая II от престола в марте 1017 года, царской семье было не до древних артефактов, и все они были бы утрачены, если бы один из троюродных братьев бывшего императора не решился их спасти и спрятать.